Алексеев Александр. Нападающий вратарь. Книга третья. Настя. Глава первая. Если вы сможете убить национальную гордость и патриотизм в подрастающем поколении, вы завоюете эту страну. Лафайет Рональд Хаббард, основатель церкви саентологии. 11 мая 1950 года. Ленинград. Я, Жаров Юрий Андреевич, попаданец из будущего. Лежу вот в номере гостиницы, отдыхаю. Через пару часов мне с моим деловым партнером Шестерневым Владимиром Владимировичем выдвигаться на ЖД вокзал к Московской Красной Стреле. Вспоминаю. Сегодняшний день был очень суматошным. Нанятая нами для ремонта арендуемого помещения бригада при вскрытии пола неожиданно для нас обнаружила 10 золотых кирпичей. Вызванная милиция с помощью ювелира определила подлинность золота и зафиксировала общую массу находки — 128 килограмм. Пока партнер, как представитель артели, занимался оформлением находки, я отпросился на поиски своего давнего товарища Толи Васильева. Мы с ним в Ленинградском «Адмиралтейце» играли, то есть будем играть лет через 8. Выдвигаюсь через Литейный мост на улицу Чугунную. Родное Ломо сейчас еще называется по-старому ГОМЗ, Государственный оптико-механический завод имени ОГПУ. Благодаря опеке завода город получил футбольную команду «Зенит», с которой у меня связан целый сон воспоминаний. В раздевалке заводского стадиончика нахожу 17-летнего Толика, отбегавшего тренировку за юношескую команду завода. Другой я здесь заиграю попозже. «Привет, Юра, Жаров». «Привет, Толя, Васильев». Разговорились. Он удивился приглашению, но узнав, что я тот самый вратарь Жаров из хоккейной сборной СССР, проникся уважением. Не стал отмахиваться от идеи переезда в Горький, а когда услышал, что я ради заштатной команды оставляю суперсытый ВВС, то и вовсе повеселел. Поверил, значит. Пишу ему свой московский адрес и телефон. Маслов будет в Москве 8 июня на игре с ВМС. Вот на этот день и прошу только приехать в столицу с вещами. Игроков в «Торпедо» у Маслова и сейчас хватает, но для моей команды, возможно, не все новички подойдут. Мне нужны не просто таланты, но и пахари тотального футбола. Со 100% сыгранностью и взаимозаменяемостью по вертикали и горизонтали. А Толик был именно командным игроком. Невысокий, худющий, он цементировал законченность и стройность атаки. Очень быстрый и верткий, часто результативно играл на добивании. Был мастером чтения игры, что дано отнюдь не всем футболистам. Не жадничал сам и был постоянно готов принять мяч на любой точке поля. Концентрация на игре феноменальная. При потере мяча командой давил оборону соперника личным прессингом, давая время своим выстроить оборону. Рвал чужие фланги резкими прорывами, самоотверженно защищался у своих ворот, имел поразительную выносливость. В сборную же не попал по возрасту. Когда он в «Зените» полностью раскрылся, было ему уже за 30. А в сборной СССР после поражения в четвертьфинале ЧМ-62 затеяли омоложение состава. Виновными в поражении тогда наши журналисты объявили Валентина Иванова и Льва Яшина. Одного из лучших бомбардиров того чемпионата, 4 мяча в 4 играх, и лучшего вратаря мира следующего года. Яшина потом болельщики освистывали дома, доводя до слез. так что тогда ветерану Васильеву путь в сборную был заказан. Еще заходил к физику Прохорову. Наработки по томографу он передал коллеге Михаилу Леоновичу и своему ученику Николаю Басову. Дело потихоньку, но движется. А вот и партнер прибыл с переговорного пункта. «Григорий Сергеевич, ну, министр, обещал помочь в этом золотом деле. Довольно делится со мной Владимир Владимирович после осушения стакана графинной воды. Увидев журнал с немецкой автовыставки, подпольный миллионер что-то вспоминает, листая страницы. А товарищ Хламов, ну, министр, очень обращал мое внимание на немецкую машину «Унимог». Наш ГАЗ-51 весит под 3 тонны, а полноприводник еще тяжелее. Для деревень нужна полноприводная машина с увеличенным клиренсом для наших раздолбанных дорог. Вдвое легче газона с дизельным экономным двигателем, а не нынешней переделкой доджевского аж 20-летней давности. Вот типа как этот немец. Ну что, возьмемся за копирование «Унимога». Если на Владимирском тракторном к нему движки заказать, по габаритам и мощности как раз подходят, мечтательно протянул партнер. Министр нам за это каких-нибудь фондов подкинет или через внешторг поможет что-нибудь пробить. Тут уже я начинаю мечтательно излагать про почти бесплатный контракт на кеды, про немецкое оборудование печати фотонаклеек, про кроссовки, с которыми у Сталина-младшего получился облом, про нормальный футбольный мяч, а не то недоразумение, которым сейчас играют наши футболисты. Партнер берет лист бумаги и пишет все по пунктам, примерно оценивая временные и финансовые составляющие каждого проекта. Получалось, что с учетом нашей пока еще не полученной премии за найденный клад, мы вполне можем закупить образец немецкого «Унимога» для изготовления чертежей автомобильному министру. Параллельно можно запустить линию резиновой спортивной обуви, подключив технологов к поиску аналогов резины и материала для дальнейшего производства из своего сырья. Затем следует заказать аналогичное оборудование на наших заводах и предлагать в дальнейшем заинтересованным артелям выпуск спортивной обуви из нашего сырья и по нашей технологии. «Золотое дно». Победно посмотрев на меня, Шестернев говорит: «Пора на вокзал собираться, мой юный друг». «А почему вы Шестернев?» — спрашиваю, надевая пиджак. «Ведь у Мстислава другая фамилия». «Это, Юрий, случилось в 27-м в славном городе Грозный», — с улыбкой начинает складывающие вещи в чемодан партнер. «Был я там в командировке, а точнее уехал из Москвы из-за доноса. И надо же такому случиться. Керосиновый завод, на который я приехал, сгорел дотла. Вредительство, как бы сейчас сказали. Тогда такой статьи не было. Но на меня в Москву запрос послали, узнать, надежный ли я человек. А я по московским бумагам мог быть ненадежным и вполне стал бы фигурантом дела о промышленной диверсии. Я не стал дожидаться, чем дело кончится, и рванул в Москву на первый государственный автомобильный завод к товарищу Лихачеву. С помощью надежных людей получил новый паспорт. Поскольку работал тогда начальником на участке фрезеровки «Шестерен», то и фамилию взял Шестернев. Понятно? Ну все, отчаливаем». 12 мая 1950 года. Москва. Сегодня после приезда Шестернев занялся проталкиванием золотых дел. Клад, Унимог, согласование договора по спортивной обуви. Я же пришел на тренировку в Лефортово. Сижу вот, советский спорт читаю. Первыми после 7-го тура в нынешнем первенстве СССР неожиданно идет ленинградская «Динамо». В статье про нового лидера Ваньят пишет, что тренеру ленинградцев Михаилу Бутусову, несмотря на уход из спорта центрального защитника Лемешева, удалось создать боеспособный коллектив. Ветераны клуба Дементьев, Грищенко, Лотков и Чучелов показывают лучший футбол со времен довоенных чемпионатов. Рядом с опытными игроками разыгрались молодые Синягин и Бондаренко. Тренеру сборной Якушину следует обратить внимание на этих перспективных спортсменов, разделавших с командой в двух последних турах под ноль лидера первенства «Зенит» и прошлогоднего чемпиона «Московская Динамо». Так, дальше. Вторыми в таблице идут куйбышевские «Крылья», потом разыгравшийся качалинский «Локомотив». Родной «Зенит» откатился на четвертое место. Рядом с ним наши недавние соперники «Динамо», «Ереван». Мы же ВВС на шестом месте в компании динамовцев Тбилиси, Минска и Киева, а также примкнувший к нам рижской Даугавы. Московский «Спартак» с ЦДКА плетутся следом, а московские «Динамо» и «Торпедо» и вовсе в подвале турнирной таблицы. Читаю в газете сообщение, что игры на Кубок СССР по футболу состоятся в октябре-ноябре, причем матчи четвертьфиналов, полуфиналов и финал пройдут в Москве на стадионе «Динамо». Наша сборная по футболу сыграет в Бразилии в группе с командами Уругвая и Боливии. Сборная Франции, тоже попавшая в эту группу, от участия в турнире отказалась. Читаю другие новости в «Известиях». Выписываю в блокнот для политинформации. Товарищ Маленков провожает комсомольско-молодежный отряд на освоение целинных земель. В стихотворении корейского поэта Тю Сон Бон «Мать» говорится о продаже за 50 иен родителями детей для работы на химкомбинате. Так японцы набирали во время войны дешевую рабочую силу на вредное производство в Хыннам. У нас тоже дети на заводах в войну работали. Потом-то, конечно, напишут, что работали на победу, но мне кажется, что прежде всего дети шли на заводы, чтобы иметь паёк и чтобы не объедать других членов семьи. В войну много всего было плохого и чудовищного, что потом было размыто и забыто. Только начинаю читать про вчерашнюю игру сборной, подбегает Колобок. Какой-то он не такой. Нечесанный чуб, точнее кок, галстук-селедка. Да он под стилягу косит. На стадион вчера не попали. Наши полякам продули 0-1, слышал? Киваю. Ходили вчера с Анисимом на Джордж из Динки Джаза. Познакомились с яркими девушками. Студентки погуляли в парке. Я со своей обниматься, а на ней доспехи, как на хоккеисте. Я аж кашлянул и спросил, «Корсет, что ли?» «Херасе!» — по-шуваловски задвигает Васечка. «А ты и в стиляжной моде сечешь!» «Ну так вот, вчера у Анисимовой подруги были, как она говорит, шнурки в стакане, а сегодня родители уехали с ночевкой. Вот мы и...» — потирает руки. «Анисим уже бутылку вишневого спотыкача купил. Вечером пойдем на дело». «А как же Инга?» Колобок вздыхает. «Настучал кто-то. Не пускают ее. Только в школу и на тренировки. Инга говорит, потерпи недельку». «Вот ты с Анисимом и терпишь? А вот не надо вот этого. Прямо весь такой из себя. Это же просто так. Тренировка». «Смотри, как бы с этой тренировки жениться не пришлось». «Не-е-е-е», тянет знатный секс-лудильщик. «Анисим в аптеке закупился. По 3 штуки на бойца. Он вообще не стесняется. Железные нервы. У его волейболистки игры на Кубок СССР. Так что он тоже тренируется». Подошедший Шувалов здоровается и хмыкает, оценив Васечкин прикид. «Ну ты прям стиляга из Солнечной долины». «А меня Даша научила Чучу из этого фильма на аккордеоне играть. Сейчас у завхоза возьму на прокат, сыграю». Колобок подрывается за музыкальным инструментом и вскоре выдает неплохую инструменталку. Тренировка прошла обычно. Боброва снова не было. Ему бы отлежаться после операции, а его и сборная требует, и клуб. Когда тренеру припекло, то хоть на костылях забивай. Довели до сведения, что со следующего месяца оклады игроков основного состава будут увеличены на 200 рублей, премиальные за победу на 100 рублей. Вводится ежемесячная доплата для игроков сборной от спорткомитета — 500 рублей в месяц. Да, нынешние сборники не чета тем, что поражение в Монте-Карло шампанским заливали. Озорной Бубукин предложил Колобку попрыгать со скакалкой. Один прыжок — копейка. На аттракцион неслыханной щедрости собралась поглазеть вся команда. Васечка, как козел, напрыгал на трояк под подначивание любящих такое разводилово коллег. Мне вспомнился Ганжа из незабываемой «Большой перемены» и Бубука такой же весельчак. Увидел после тренировки, как в буфет при стадионе сгружают холодильник, газоаппарат. Поинтересовался, где и почем. Уговорил Колобка на покупку. На хвоста прыгнул Амосов, сказавший, что они с Деминым тоже деньгами поучаствуют на пол холодильника. Поручаю дело покупки Серому, так как Васечка хоть малька и пообтесался, но порой ведет себя как полный лох. Амосов оставит заявку в магазине. Они пришлют по почте талон на оплату и получение техники. Вижу в витрине довоенный плакат Треста с поэтическим названием «Жир-кость». Вспоминаю, что Колобок весь шипр на свидание перевел. Захожу. Девушка, улыбаясь, предлагает продукцию «Новой зари». Выбираю классический тройной, так как шипр закончился. При входе в общежитие тетя Клава докладывает. «Завтра к 10:00 в штаб ВВС с работой над докладом для Василия Иосифовича. Еще Эпсилон звонил. Вечером какой-то Вий будет себя в доме моделей на Кузнецком мосту демонстрировать. Начало в 8:00». Только отошел к лестнице, как привыкшая творить добро комендантша, хлопнув себя по лбу, протянула. «Старая я кошелка, письмо Дашина забыла тебе передать». И достает бумажку из-под телефона. Читаю. «Сегодня вечером на телецентре отчетный концерт перед комиссией из ЦК. У Вовки в школе в 18:00 родительское собрание. Кроме тебя и меня, у него здесь из взрослых больше никого нет. Сходи, пожалуйста». «Не-е-е, нашла дурака. На меня и в первый-то раз косились. В Вовкины папочки, наверное, записали. А во второй раз и Наташку на меня повесят. Как говорит Колобок, не согласный я». Но тут на глаза попадается прихватка, которой Аня лупила Васечку почем зря. Вспоминаю фото ее детдомовских детей и как-то само собой откладываю учебник по спортивной медицине и начинаю гладить брюки. Пришел в надежде поговорить до собрания и сделать ноги, но нет. Сейчас учителя в актовом зале решают проблемы школы, а с родителями встретятся лишь через полчаса. От нечего делать посмотрел стенгазету с шаржами на учителей. На другом стенде читаю газету «Правда», вывешенную под стеклом у учительской. Завтра состоится внеочередной пленум ЦК ВКПБ. Основные темы. Подготовка к 19-му съезду партии и выборы кандидатов в члены Политбюро. Насколько я понял пояснение моего гламурного товарища Лёвы, в Политбюро молодые Маленков, Берия, Булганин и Хрущев, введя в элитный орган своих людей, окончательно притопили старых Молотова, Микояна, Кагановича, Ворошилова. В 1950 году будет издано книг на 20% больше прошлогоднего. всего около 12 тысяч наименований общим тиражом 293 миллиона экземпляров. Из них значительная часть для детей. В этом году будет открыто 1400 книжных магазинов и около 1000 книжных киосков. Да, читающая нынче страна, куда ни глянешь, почти все с книжками или с газетами. А вот и знакомый родитель Толик подходит. С завистью смотрит на мою офицерскую форму. Сам-то он одет неброско, как и большинство работяг. Поздоровавшись, Толик начинает мне рассказывать, как перед войной, в летние каникулы, он жил у бабушки с дедушкой в деревне. Спрашивает меня. «Знаешь, почему перед деревенскими домами палисад стоит? Нет? А чтобы стадо коров, что гоняют по улице утром и вечером, не сожрало бы цветочки и кустики? А ты, я смотрю, политически подкован. А у меня начальник цеха из бывших, культурный аж тошно. А у нас чуть не полцеха прощелыги и мазурики. Чуть отвернешься, уже сперли что-нибудь. Я у станка в ящик под ключ все прячу. Вот с такими людьми мы будем строить коммунизм». Моя супруженица по первости в артистках была, в театре инженю изображала. Ну, неопытных девушек, которые всякие повесы охмуряли. Народу нравилось, а потом режиссера поменяли, и он как псих стал на репетиции орать «не верю». Сплавили супружницу в домком секретаршей. Теперь на Ундервуде стучит. А я вот мотоциклетку хочу купить. Какой марки технику хотел Толик, узнать мне не довелось. Учителя вышли из актового зала, и мы бодро зашагали за Леонидом Исидоровичем. Когда все расселись за парты, учитель взял мел и крупными буквами написал на доске. «Ребенок — это человек». Так и написал, с большой буквы. Он требовал от родителей уважения к детям. Не безнаказанности, уважения. Просил больше общаться и слушать своих отпрысков. Дельный совет родителей в этом возрасте просто бесценен. Станут чуть старше и, возможно, плюнут на все авторитеты. А пока что... Он предлагал в июне сходить с детьми в поход с ночевкой. Просил родителей помочь с плакатами, рюкзаками и еще много с чем. Суровые, усталые люди, поняв, какой восторг будет у их детей, преобразились и искренне предлагали помощь, давали советы. Когда дошла очередь до моей помощи, то я только предложил провести экскурсию на стадион в Лефортово с посещением тренировки команды ВВС. «Тренер будет не в восторге. Ничего, запишем экскурсию как шефскую помощь клуба. Про такое и на собрании в спорткомитете можно ввернуть». Подхожу к общесоюзному дому моделей. Народу полно. Выступление моделей в вечерних нарядах в это время — событие. Ткнулся в кассу, билетов нет. Глядь, а из представительной машины вылезает Лёва собственной персоной, а с ним молодой паренек в дорогущем прикиде. Заметив меня, дружок подходит и представляет товарища. Феликс Лев Сбарский, начинающий художник. Юрий Жаров, начинающий спортсмен. «Тут билетов нет», — заикаюсь я. «Сейчас все решим», — уверенно говорит Булганин-младший, и наше трио двигает к служебному входу. Там представительный мужчина на дверях почтительно кивнул Леве, и мы попали в фойе. Строгая тетенька Порторгиня, как потом выяснилось, отсчитывала красивую девушку за опоздание. То, как мужественно красавица сносила упреки, было достойно восхищения. Подскочила пробегавшая Вия и, положив руки в перчатках мне на плечи, элегантно чмокнула в нос, хихикнула, глядя на застывших парней, и сказала: «Еще увидимся, мальчики». Сбарский уважительно покивал головой, оценивая фигуру, проверявшей свои чары артистки. «А ничего так», протянул Лёва. «Твоя? Хотя, наверное, нет. У тебя же это... Сержант Ким, «Лейтенант», — поправляю я. «Боже, как летит время!» — притворно сокрушается нарядный мажор. «А не выпить ли нам по стаканчику виски?» «Здесь только советский подают», — с видом знатока говорит второй лев. «Ничего», — замечает Булганин. «Как ты, Юрок, говоришь, сойдет для сельской местности?» Советские виски я пить не стал. Режимлю. Пока парни под Мальборо потребляли алкоаналог, я зашел в зал и для прикола включил нимбы. Заноза, карамелька, жопка, спиногрызка, бикса, чучундра, сосидж. Так вот женщин зовут в глаза и за глаза. Мужчин было немного, но и среди них нашлись вжик, тапок, гамадрил, чихуахуанец, секс-клизма. Зазвучала музыка. Началось. На показе моделей были представители многих швейных фабрик Советского Союза. В первой части показа были простенькие образцы для массового производства. Несмотря на простоту одежды, девушки были чудо как хороши. Во второй части началось шоу. Парни хищно облизывались, наблюдая за проплывающими красотками. Все закончилось аплодисментами, переходящими в овации. Прям как на партийном съезде. Вию предусмотрительно забрал Апсалон. Такую девушку нельзя оставлять в компании готовых к подвигам кавалеров. Парни перемигнулись с известными им моделями и, довольно потерев руки, двинули к машине. «Ты это...» — начал, покручивая ладонью в воздухе, мой дружок. «Даша, не надо!» «Понял, не дурак», — по-колобковски отвечаю я и направляюсь в сторону общежития. Услышал, как идущая впереди компания спортивного вида парней разбирала вчерашний матч с поляками. Посетовав на невезение и несыгранность, молодежь пришла к выводу, что послезавтра мы им покажем и в Бразилии тоже. В мои последние 2000-е было глупо ждать от нашей сборной победы на крупных турнирах. Четвертьфинал или выход из группы — вот наш потолок. Ведь многое должно сложиться в пазле. Тренер мирового уровня, футболисты мирового уровня, тактика мирового уровня, внутренний чемпионат мирового уровня. «Не, скажете вы, бывали случаи, когда темные лошадки брали медали?» «Бывали. Только вот что-то не везет нам в этом плане. Ну никак. Может и будет у нас супер-пупер игрок типа Марадоны. Но в одиночку он может решить исход нескольких матчей, и все. Нужна глобальная реформа футбола. Пока этого не будет, то и останется нашим болельщикам радоваться безмедальным победам сборной над какими-нибудь Уэльсами и Люксембургами. Захожу в родную общагу. Тетя Клава треплется с кем-то по телефону, но дает мне знак подождать. Купила в ГУМе отрез маркизета. Издали смотрится как шелк. Пошью на Зингере платье с отливом и в Ялту. Там у ВВС новый санаторий открыли. В правкоме сказали, что мне, как участнице, должны в конце месяца путевку дать. По профсоюзной линии всего 50 рублей. 2 недели с трехразовым питанием и лечебными процедурами. Ага, и тебе желаю. Ну ладно, пока. Вот подружка партизанская нашлась. Мужа ейного в Москву перевели. Она теперь с внуком и внучкой сидит. Не, ну мальчика Револьдом можно назвать. Но как она допустила, что девочка Доздраперма? Распаляется почти обладательница санаторной путевки, но потом вспомнив про меня. Тебя Даша просила зайти. Уже в спину с укором бросает. «Что ж вы так с поляками-то продули? Все мужики злые, как черти. Ждут вторую игру. Вы уж не подведите». «Стучусь», — Даша приучила. А то как-то утром Колобок к ним заскочил, а она лифчик надевала. Хорошо, что Васек быстро бегает. Подруга, приложив палец к губам, выводит в коридор. «Белов меня ведущий музыкального киоска хочет сделать. Ему разнарядку по новым передачам прислали, чтоб до конца июня запустили воскресный будильник, ежедневные спокойной ночи малыши, ежемесячный музыкальный киоск и футбольное обозрение. Любочкину передачу «Служу Советскому Союзу» и КВН артистке Лифановой начальнику удалось на второе полугодие передвинуть. А мне вот с Юрой Гуляевым про пластинки масторговские рассказывать. Тоска! А я же в них не бум-бум! А у тебя друг Андрей Эпсилон. Апсалон, поправляю я. Апсалон, он же спекулянт. Новинки заграничные», — повторяет Даша и смотрит жалостливо, как ослик на Шрека. «Ну-ну, потише на поворотах, он уже завязал. За границей лучше не связывайся. Сегодня ты танцуешь джаз». Даша понятливо кивает. «Попрошу Андрея вас на мелодию свозить. У него там знакомый в начальниках. Расскажут вам все, покажут. Может, и пластинки будут давать новые для рекламы». «Насовсем?» «Как договоритесь». Перехожу на другую тему. «Вовку твоего...» Даша злобно зыркает. «То есть нашего. В школе хвалят. Драться перестал, не курит, стенгазеты рисует. Мильграм просил в поход с ним пойти, но у меня первенство». «Ничего, я у Белова попробую отпроситься. Что там Настя, пишет?» «Пишет, наверное. Только оттуда письма долго идут». «Ну все, аньон», — по-колобковски завершает разговор Даша и ныряет в свою комнатушку. Колобок зовет чай пить, но я, стащив форму, заваливаюсь на кровать. Сквозь слипающиеся веки вижу, как Васечка достает лимон из сумки. Вспоминаю, как Анечка рассказывала про то, что Ваха ей предлагал в долг кило мандаринов отсыпать, а моя ему ответила, сдерживая смех, что мы столько за раз не осилим. 13 мая 1950 года. Захожу в приемную Василия Иосифовича. Бояринов уже здесь. Здороваемся. Спрашиваю, по какому поводу нас вызвали. «Генерал вчера у нового замминистра, маршала Малиновского, был. Рассказал ему про наши наработки по Корее. У того вопросы возникли. Вот сейчас будем ответы сочинять. На вот, последняя сводка по Корее. Так-то тебе не положено, но генерал попросил ознакомить. Больно там все гладко идет». Читаю. Даже если допустить приукрашивание победных настроений, то все равно получается, что северные лихо наступают, а южные бегут, бросая технику, склады с боеприпасами, топливом, продовольствием. Сеул взяли почти без боя на четвертый день наступления. За 5 дней фронт шириной более 200 километров передвинули более чем на 100 километров. Ожидается выступление трудящихся на юге с переходом в вооруженное восстание против режима Ли Сынмана. Армия южных из 100 тысяч солдат потеряла около 5 тысяч человек убитыми и ранеными, более 15 тысяч пленными, более половины боевой авиации, почти половину танков и артиллерии. Армия северных из 180 тысяч солдат потеряла убитыми, ранеными и пропавшими без вести около 5 тысяч человек. Из этого количества значительное число убитых и раненых в результате действий авиации и флота США. Авиация северных понесла большие потери из-за ударов авиации США и стран, подписавшихся на участие в военной операции сил ООН. Ожидается, что в течение недели северные возобновят наступление, несмотря на прибытие на линию фронта 24-й американской дивизии. В портах Южной Кореи высадились и ожидают высадки порядка 100 тысяч солдат войск ООН. На аэродромах Южной Кореи и Японии, а также на авианосцах, сосредоточено более 1000 боевых самолетов. Совещание у Сталина заканчивается. Выходящие генералы и полковники настроены бодро, улыбаются. Видимо, у Василия Иосифовича хорошее настроение. И точно, здоровается за руку, показывает на стене огромную карту Кореи, утыканную флажками. Из Пхеньяна рапортуют, что через 2-3 недели скинут войска ООН в море. Вся страна поднимется, вся страна. Отечественная война. Ким Ир Сен планирует перенести вскоре столицу в Сеул, как и прописано в Северокорейской конституции. Каждый месяц в вооруженные силы КНДР предполагается до конца войны призывать по 100 тысяч человек. Поставки вооружения и обмундирования согласованы с Дальневосточным военным округом. Китайские товарищи с нашей помощью подготовили 4 армейских корпуса общей численностью более 200 тысяч человек под командованием генерала Пен Дэхуая. Они выступят, когда нужно будет окончательно склонить чашу весов в нашу пользу. Силы ООН хоть и были частично высажены в Корее заранее, но на неподготовленных рубежах они вряд ли удержатся. Тем более войска разношерстные, и как ими можно будет управлять, пока неизвестно. В общем, поедете в футбол играть в уже освобожденную Корею. А ты, Бояринов, может, и вовсе как турист прокатишься. Я, честно говоря, такого восторга не понимал. Конечно, мы всегда хотим малой кровью могучим ударом, но вот только не всегда получается. Сталин просит изложить данные наших докладов по Корее покороче. Завтра передаст маршалу Малиновскому, которого, как он замечает, в заместители выбрали вместо предложенного Хрущевым маршала Жукова. Там наверху какая-то комбинация случилась. Хрущев хотел своих людей в кандидаты в члены Политбюро выдвинуть, но что-то товарищи Маленков с Берией на него ополчились. Особенно перед пленумом ЦК. Меня, кстати, в ЦК партии будут выдвигать. Это товарищ Маленков постарался. Отец болеет. Так Георгий Максимилианович, видать, ему захотел приятное сделать. Так вот, Хрущева осекли и поставили вопрос на Политбюро о соответствии. Так что, может, поедет Никита Сергеевич целину поднимать. Хотя в нашей стране... Каждый может куда-нибудь поехать. Написали с Бояриновым сжатые формы своих предложений по Корее. Подполковник-то спец по партизанской и диверсионной подготовке. Если к нему наверху прислушаются, то, может, и не будут северные так драпать из захлопывающегося мешка. А то читал, как американцы с помощью вертолетов высаживали десант на фланге противника, и тот практически без боя оставлял подготовленные позиции. А ведь всего-то нужно было дождаться ночи и переколоть десант на неукрепленном рубеже. Пишу про американскую тактику вертикальных охватов с помощью вертолетных десантов. Пусть специалисты типа Бояринова придумают алгоритм противодействия. Генерал прочитал, отложил отдельно листок, где я прошу создать военные комиссии по расследованию военных преступлений в отношении пленных и мирного населения. Укоризненно посмотрел на меня, типа «почему я не в психушке?», крякнул и довольно сложил остальные листки в папку. Наморщив нос, произнес: «Ваша группа прекращает свою деятельность вплоть до особого распоряжения. Таких групп сейчас, как собак нерезанных. Какие-то предложения, пожелания есть?» Бояринов промолчал, а я впрягся. «В Корею 10 мая с учебной частью из Кантемировской дивизии уехала лейтенант Анастасия Ивановна Ким, то есть Ким Сон А, командир зенитной самоходки. Прошу вернуть Анастасию, сбиваясь от волнения, то есть лейтенанта Ким на территорию Союза. Женщинам на войне не место». «Ну вот опять!» — обращаясь к Бояринову, сын вождя тычет в меня пальцем. «Жаров, как задолбали твои розовые сопли! Командованию виднее, где кому воевать. Женщин-то хоть стоящая?» Пользуясь благоприятным случаем, я лихорадочно резко лезу в планшетку и достаю отжубеевское фото Насти. Генерал, посмотрев, смягчается. «Ну ладно, сообщу советникам, чтобы в тылу пристроили. А вы уж там грузинам не слейте, а то от армян еле отскочили», — смотрит на часы. «Ну все, Бояринов со мной, Жаров, про подругу данные оставь секретарю. Свободен». Вышел. Сижу в парке, ем пломбир. Рядом мужчины у шахматной доски обсуждают предстоящий матч сборной с поляками. Один скептик утверждает, что нашим рано ехать на большие турниры, нужно сделать сборную более сыгранной. Но его клюет возбужденная компания шахматистов-любителей. Мол, даже если не выиграем медали сейчас, то уж в следующий раз непременно. Здесь можно было бы дать авторское отступление про то, как наша сборная не смогла пробиться на ОИ-2020 в Японию. Забуксовала на дальних подступах и не попала в число 12 лучших европейских молодежных команд, которые и разыграли 4 путевки на Олимпиаду. Но не будем о грустном. «А у меня ведь сегодня день рождения. У того меня, что сейчас в Ленинграде. 16 лет. Первенство Ленинграда. Первая любовь. А ведь из-за моих дел жизнь у того меня, возможно, пойдет по-другому. А может, и не пойдет. Ну, сделают томограф пораньше, ну, станет в СССР чуть побольше машин и мотороллеров, ну, уедет Хрущев поднимать целину, и что? Томограф спасет за год жизнь сотням людей, а увеличившееся количество машин увеличит количество смертей на дорогах. Вместо Хрущева, может быть, придет кто-то еще более хитрый. И этот новый волюнтарист скрутит все сталинские проекты в бараний рог. Ну вот, начал думать про день рождения, окончил сталинскими проектами. Встал и, проходя мимо большого зеркала в витрине магазина, посмотрел на себя. По сравнению с тем январским, раздался вширь, подкачался, лицо из мальчишески придурковатого стало более серьезным. И вроде бы подрос на пару сантиметров. Или кажется? Ведь парни растут лет до 20. Может, у меня в программе жизни с ростом сбой произошел и вырасту до своих старых 183 сантиметров? Ну и ладно. У меня сегодня после тренировки встреча с Шестерневым в СТО, а потом в ЦК комсомола Шелепин вызывает. Вот ведь вляпался. И не откажешься. Здесь многие пашут, как в войну, от зари до зари. Энтузиасты, как сказал бы юморист из будущего. Перед тренировкой «Спартак» Джеджелава раздал игрокам основы по 2 билета на завтрашний матч сборной. В составе на послезавтрашний матч с грузинами замены. Вместо приболевшего Сашки Прохорова будет играть молодой Бубукин. С учетом того, что наши основные защитники Крыжевский и Метельский в составе сборной, ситуация весьма сложная. Как бы ни нарубила наша оборона дров, да еще и Акимова за армян на лавку посадили. В раму встанет новичок Пираев. Он за тбилисский «Спартак» играл в классе «Б». А класс «Б», как говорит тренер, не показател. В общем, тревожно как-то за игру. Ну ничего, они забьют сколько смогут, а мы сколько захотим. Вот с такой веселой мыслью я и начал наматывать с командой круги на стадионе. Пришел на станцию техобслуживания за полчаса до встречи. Шестернев с директором пока еще у министра заседают. Плоскогрудая секретарша главного СТОшника принесла чай и грациозно удалилась, по-манекенщински подламывая ноги. «Анорексия, дольче мелодия», запел кто-то в мозгах голосом Софии Ротару. Читаю свежий советский спорт. Журналисты посыпают голову пеплом после поражения сборной, твердят, что нужно Боброва выпускать. Он даже не совсем здоровый, обязательно забьет. Анонс новой телепередачи. «Спортивное обозрение». Будет с июня выходить по воскресеньям. Ведущие — Юрий Ваньят и Николай Озеров. Это что же, вместо футбольного воткнули спортивное? Или и то будет? Обзор матчей седьмого тура. Мы с армянами 3-3. «Динамо» Минск выиграл у харьковского «Спартака» 4-3. Наши ближайшие соперники — тбилисское «Динамо» разделала в Сталинграде под орех местных 4-1. Ленинградская «Динамо», выиграв у московского 2-0, вышла в лидеры первенства. Все это я уже знал из предыдущего номера. А вот про перенос игры ЦДКА «Шахтер» Сталина 2-1 не было. Горняки подали протест на судейство. Будет переигровка летом. Заходит довольный партнер. Вываливает новости. Григорий Сергеевич почти во всем пошел нам навстречу. С премией за оклад поможет. Унимоги по линии министерства уже заказаны в Германии. Нам в следующем месяце одну машину пригонят. Конкурс на советский аналог в декабре. Мы должны успеть в Павлово образец построить. Там нам в опытном цеху участок выделили. Конструктор «Фиата» Данте Джакоза через месяц приедет на «Москвич» разрабатывать новый автомобиль. Он согласился на создание по нашим запросам легкого заднеприводного автомобиля. Гарантирует массу не более 600 килограмм. А у нас-то и «Кимы», и «Москвичи» такого же класса по тонну выходили. Косыгин в совмене обещал помочь с разработкой новых материалов для машины. Наш министр Хламов уже зарядил проектировщиков площадку в Поволжье под новый завод искать. Я представил себе горбатый запорожец и передернулся. Но советских людей этого времени такими монстрами не испугаешь. «Так под Самарой же», — вырвалось у меня тупого, «то есть под Куйбышевым, чуть севернее в Тольятти». «Тольятти, Тольятти, не слышал». Там Ставрополь на Волге есть, но его переносить от реки повыше собираются. Там водохранилище ГЭС будет. Вот, сразу вокруг завода пусть и планируют заводские районы, выкрутился я. А что, мысль дельная, сообщу министру. Шестернев же продолжил, приняв чай у худосочной секретарши. С кедами тоже все хорошо. Через финскую фирму оформим контракт и в конце года получим оборудование, сырье и технолога с инженером оттуда. Насчет футбольного мяча и как их? Кроссовок. Знакомого технолога с обувной фабрики загружу. Думаю, за пару месяцев и образцы сделают, и технологию отработают. Вспоминаю свои жертвенные, раздолбанные за пару месяцев дасслеры и как-то сомневаюсь насчет качества наших кроссовок. Уж если немецкие за сотню моих тренировок и игр сгорели. Впрочем, в бытность тренером ЦСКА за сезон я раза по три подписывал бумаги о выдаче футболистам новой спортивной обуви. А может нам пригласить в Москву автора обуви? Адольф Дасслер. Или лицензию купить с технологией и материалами, чтобы не придумывать ничего. А ему можно впарить на обмен лицензию на футбольный мяч. «Ладно», — крутит головой Шестернев. «Попробую найти этого Адольфа. Ну и имя. Не любит у нас Адольфов. А где рисунок мяча?» Достаю из планшетки листок с нарисованным весьма коряво мячом, но, как я уже привык всем говорить, сойдет для сельской местности. Захожу в ЦК комсомола. Шелепин с Семичастным улыбаются, приветственно встречая. Комсомольский главком, сделав паузу, достает из стола бумагу и торжественно затягивает. ЦК ВЛКСМ за большой вклад в дело дружбы между народами и за большую творческую работу по подготовке Международного фестиваля молодежи и студентов награждает Жарова Юрия Андреевича почетной грамотой ЦК ВЛКСМ и дарит книгу «Комсомол на Ленинском пути». Шелепин жмет руку, вручая грамоту, а Семичастный достает книгу и тоже жмет. «Твою ж мать! Это они из-за этого заставили меня сюда переться? Охренели, блин, совсем!» Сдерживая нецензурные эмоции, выдавливаю подобие улыбки. «Ничего, должно прокатить. Типа волнения при получении высокой награды и все такое». Очкастая, симпатично-грудастая знакомая Соня приносит чай. Она заменяет приболевшую секретаршу. «На работе мы не пьем», — хитро прищурившись, уточняет на всякий случай главный комсомолец. Семичастный отводит глаза. «Так что обмоешь с друзьями сам. В ЦК слушали песню «Подмосковные вечера». Мнения разделились. Это, конечно, замечательно, про речку, про рассвет, но нам бы хотелось антивоенную песню. В тему, так сказать. «Не мнись, как барышня. Володя вон», — кивает на Семичастного. «Теперь за строительство стадиона имени Сталина отвечает. Каждый день без выходных будет в ЦК отчет давать. А ты родному комсомолу песню пожалел». «Это что, они так меня на халявный заказ разводят? Охрена вам!» «Я Александр Николаевич...» «Александр, просто Саша». «Я, Александр, без продыху то в хоккей, то в футбол. На телецентре помогаю и на новой газовской станции техобслуживания. У меня сессия в институте на носу. Да вон сколько кругом профессиональных писателей и поэтов. Обратитесь, они вас завалят своими шедеврами». «Ну, насчет завалит шедеврами, это ты, брат, перегнул», ломая сушку, констатирует Шелепин. «У нас со стимулированием на первое полугодие полный швах. Все сусеки пустые. А люди творчества, они, как правило, меркантильные. Есть, конечно, среди молодых поэтов-комсомольцы, но масштаб не тот. А у меня, значит, и масштаб, и на халяву. Я попробую, но не обещаю. Слышал, вы на политбюро ярко выступили. Говорю я, меняя тему». Комсомольцы переглядываются. Шелепин строго зыркает на Соню, принесшую бумаги на подпись. Та, резко развернувшись, семенит к двери. «Ты пойми», — начинает просто Саша. «Я против Никиты Сергеевича ничего не имею, но товарищи попросили. Взорвался он, понимаешь? Из московской прокуратуры дело против мингрельских работников начал. А товарищ Берия, ну ты понимаешь, на политбюро решили послать товарища Хрущева в ЦК Туркменской ССР на перековку, вторым секретарем. Так товарищи Маленков, Берия и Булганин решили. Они сейчас за Сталина, пока он болеет». Поняв, что сболтнул лишнего, молодой член политбюро добавляет: «Только это между нами, лады?» «Лады», молча киваем с Семичастным. Проходя мимо телефонной станции, завернул узнать, как там дела в Горьком. Пока ждал вызова, позвонил сомневающемуся Кесареву в общежитие и пригласил на завтрашний матч с грузинами. У служебного входа за полчаса до начала передам ему билет на хорошее место. Заодно и попытаюсь уговорить на переезд в Горький. Таких габаритных защитников лучше иметь в своей команде. Маслов телефонных репя сообщил, что новички провалили первый тайм вильнюсскому «Спартаку» 1-4. Пришлось посадить забившего старичка Федотова, и вышедший на поле Иванов сам забил, два раза дал голевые старичку Варели. Еще один у нас забил реактивный Емышев. Итог 5-5. Зрители в восторге. Столько за матч на этом стадионе еще не забивали. После разговора с дедом сижу в сквере, закрыв глаза, и с тревогой думаю о завихрениях в политике. Читал перед смертью в АИФ, что у американцев примерно в это время появился план разрушения СССР без военного вмешательства. На это дело были брошены колоссальные объемы цветной бумаги, выпускаемой под видом мировой валюты. Планировалась игра в долгую — 30-50 лет. Главное в плане — дискредитация идей коммунизма. В ход должно было идти все. Искажение мировой истории в книгах, статьях, учебниках. Раз, и меч победы над фашизмом куется в США, вот цифры. Раз, и решающие битвы не под Москвой и Сталинградом, а на Тихом океане и в Африке. Нужно было убедить советских людей, что идея коммунизма — дерьмо. Неважно как. Лучше обсмеять в анекдотах между популярными песнями на радио «Свобода». 100 человек не проймет, одного проймет, уже хорошо. Вот так по одному зернышку и склюем коммунистическое поле. Нужно биться за молодежь, за детей, которые только пойдут в школу, за таких, как Вовка с Наташкой. А противникам коммунизма их нужно обязательно оторвать от большевиков. Чем? Да много чем. Фильмами, песнями, пластинками, батниками, джинсами, кроссовками, жвачкой, сигаретами. Все это нужно через шустрых, предприимчивых людей валить на СССР, не давая опомниться. Коммунисты с их стремлением строить заводы и танки совсем упускают потребительскую черту большинства людей. Когда американские товары вытеснят из голов советских детей коммунистические идеалы, Советскому Союзу будет поздно пить боржоми. И конфликт коммунистических отцов с либеральными детьми не оставляет сомнений в том, чья идеология победит. Захожу к себе на этаж, и Даша тянет меня смотреть, как Васечка фотографирует Сахаровых. Наташку нарядили в перешитое коричневое платье с белым фартуком. Вовку одели в ежедневную серую школьную форму солдатского типа, только почищенную и отглаженную. Поправив на старшем фуражку и ремень, Даша дала команду Колобку начинать съемку. «Вот так вот теперь проходят вечера. Ни тебе песен, ни тебе танцев. Как-то тихо, по-семейному». 14 мая 1950 года. На трибунах московского стадиона «Динамо» и яблоку негде упасть. Снова, как и на предыдущем матче сборной, аншлаг. У предстадионных репродукторов кучкуются сотни людей в надежде испытать эйфорию от удачной игры сборной. Мы с Колобком и взятые с нами Инга и Вовка Сахаров сидим на козырной северной трибуне. С соседнего ряда мне кивнула Рита Лифанова. С мужем, наверное, пришла. Проходя наверх, с нами поздоровались Артманы и Апсалон. Вия ревниво оглядела Ингу, но, не заметив никаких поползновений в мою сторону, лучезарно улыбнулась. Играет футбольный марш, и команды выходят на поле. Синявский объявляет составы. Звучит свисток. Началось. У нас по сравнению с первым матчем две замены. Вместо армейского вратаря Никанорова вышел зенитовец Иванов, а в центре нападения играет Бобров вместо Сальникова. Наши без раскачки пошли вперед. Зонная защита поляков, так четко действовавшая в первой игре, сразу начала давать сбои. Бобров с Бесковым накрутили соперников финтами, и уже на четвертой минуте Сева с высокой подачи Бескова открыл счет. Тут начали давить поляки. Пару раз выручил наш голкипер Иванов. Капитан гостей Цеслик, забивший нам в первой игре, и в этой был близок к успеху, но мяч с ленточки после его удара вынес наш Костя Крижевский. Первый тайм так и закончился, 1-0 в нашу пользу. Заметил, что у поляков выше командная скорость, а наши лучше в финтах и обводке. Во втором тайме начался цирк в исполнении Бескова и Боброва. Именно такие матчи позже начнут называть валидольными. Костя Бесков 5 раз попал в штангу, Сева 2 раза упал, выходя 1-1. Трибуны стонали и плакали. Вовка с Ингой рыдали, не стесняясь. Наконец Бобров удачно приложился с линии штрафной. Польский вратарь Стефаниш